сотрудника не найти. Сегодня четверг, ну а завтра пятница. Мои планы на выходные, кому какая разница. До полудня валяться, потом проснуться, умыться. В холодильнике ждет на обед вчерашняя пицца. По вечерам долблю наркоту, а ночью пожираю лица. Я как силовый наркоман и насильник-убийца. Всегда придерживаюсь проверенного плана. Толку порошок, заливаю водой из-под крана. С нетерпением гоняю пять кубов по лицу. Эй, ты грязная сука, береги свое лицо. До полудня валяться, потом проснуться, умыться. В холодильнике ждет на обед вчерашняя пицца. По вечерам долблю наркоту, а ночью пожираю лица. Я как силовый наркоман и насильник убийцы. А ночью пожираю лица. Я как силовый наркоман и насильник-убийца.